Глава 22. Опуская деревянный меч, ощущая, как подрагивает рука, и обвожу взглядом главную площадь. Ее превратили в огромную тренировочную площадку. Сейчас здесь занимается первая группа, включающая в себя 42 военных и нас с Британи. В течение 4 недель, что мы посвятили тренировкам с Картером и его группой, нам удалось добиться некоторых успехов, но их недостаточно, чтобы в открытую противостоять Хакатуре, которая с каждым днем становится все сильнее и злее. С момента вторжения прошло всего 2 месяца, а ситуация с каждым днем становится только хуже. И это только то, что нам известно о происходящем в этом месте. Да информация о том, что творится в остальном мире, нас не допускает. И подозревая, что там дела обстоят еще хуже, ведь у них нет Картера и его людей, чтобы научить необходимым навыкам. Пришельцы разделились на 2 группы. Половина из них занята тренировками днем, а вторая помогает военным противостоять Хакатуре по ночам. Все гражданское население эвакуировали в более безопасные места. Военные забросили строительство наружной стены в тот момент, когда один из особо сильных носителей с разгона перемахнул через электрический забор и со всего маха врезался в нее, развалив на 3 метра вправо и настолько же влево. После этого люди перешли к более радикальным мерам. Они начали полностью бетонировать 1-3 этажа зданий, находящихся в радиусе 300 метров от портала. А между домами поставили бетонные перекрытия с использованием арматурных укреплений и их тоже залили раствором. По сути, нас заключили в большую бетонную коробку, из которой вскоре можно будет выбраться только на вертолете. А пока строительство не закончено, военные спокойно выезжают на патрулирование. Но уже сейчас абсолютно ясно, что вскоре они сдадут большую часть города самым огромным монстрам, которые уже беспрепятственно могут проникать на территорию аномалии. За последние 2 недели мы стали свидетелями 3 случаев того, как Хакатуре, бросив больше ненужные им тела, уносились внутрь портала, исчезая в нем. И каждый раз столб света вспыхивал синими бликами. Картер сказал, что беды стоит ждать в тот момент, когда свет полностью изменится с белого на синий. Тогда и произойдет взрыв. Но, судя по всему, до этого еще далеко, потому как военным и нашим союзникам удается сдерживать противника, что становится сильнее из ночи в ночь. Нахожу взглядом Джексона. Он не только внимательно следит за тренировками, но и участвует в них. Капитан и вправду принял на себя должность брата, и я ни разу не видела его скорбящим. Хотя не могу сказать, что много общалась с ним за все это время. Джорджию я видела гораздо чаще, и вот она выглядит тенью прежней себя, хотя и старается держаться. «Кудряшка, не спи!» — командует Ники, подмигнув мне. Встрепенувшись, выныриваю из своих мыслей и смотрю на него. Сегодня Ники командует тренировкой, а когда это происходит, он вечно шутит и крутится поблизости. Улыбаюсь ему в ответ и вновь поднимаю меч, переводя внимание на Мейсона, которого Николас поставил моим соперникам в сегодняшнем тренировочном бою. «Передохнула?» — спрашивает Мейсон, и я слышу нежность в его голосе. Невольно краснею. Это происходит всегда, когда он разговаривает со мной подобным образом. «Да», — выдыхаю я и становлюсь в стойку. Он, как всегда, дожидается, когда я начну атаковать первой, после чего спрашивает, легко отбивая удар. «Встретимся сегодня вечером?» Чувствую, что щеки краснеют еще сильнее. Надеюсь, Мейсон подумает, что это из-за поединка, а не из-за его слов. Хотя, судя по его хитрой улыбке, он сказал это специально. За последние несколько недель мы сходили на 5 свиданий, каждое из которых заканчивалось более долгим поцелуем, чем предыдущее. И мне нравится то, что Мейсон не давит и не настаивает на чем-то большем. С ним мне легко. Поэтому я без раздумий соглашаюсь. «Конечно». «Приходи к 9». Мейсон сверкает довольной улыбкой и кивает, вновь отбивая мою атаку. Тренировка продолжается еще примерно полчаса. Потом Ники отпускает нас, но не спешит отправиться на отдых. Через час его ждет занятие со 2-й группой. Подхожу к специальной стойке, ощущая усталость во всем теле. Руки дрожат от напряжения, и я едва не роняю меч из ослабевших пальцев. Оставляю тренировочное оружие, с трудом поднимая руку, чтобы вытереть со лба пот и убрать прилипшие к нему волосы. Разворачиваюсь и медленно шагаю прочь, собираясь отправиться в душ, но поворачиваюсь, когда Ники окликает меня. Дожидаюсь, пока он подойдет ко мне. Рядом тут же возникает уставшая не меньше меня Британи и Мейсон. «Слышал, вы завтра улетаете?» — спрашивает Николас. Качаю головой. «Через 2 дня», — поправляю я его. Пришелец озадаченно хмурит брови. «Странно. Джексон сказал, что сегодня ночью проведут последние приготовления вокруг портала, а завтра твой отец закроет его». Потираю пальцами левый висок, мысленно производя подсчеты. Я разговаривала с папой вчера, и он сказал, что через 3 дня за мной и Брит прилетит вертолет. Военные доставят нас к дяде Майку, а после переправят в безопасное место, где находятся родители Британи. Когда я попросила объяснить причину этого решения, папа сказал, что они придумали, как закрыть портал. И способ этот 100-процентный. А после того, как брешь будет закрыта, не только больших, но и мелких тварей ничего не удержит от того, чтобы ринуться сюда. Но папа заверил меня, что его и группа ученых будет ждать вертолет, который доставит их в безопасное место, пока военные люди Картера будут разбираться с носителями. Меня это не особо убедило, но я сделала вид, что поверила. Надеюсь, что с ним ничего не случится, иначе я этого не переживу. Не могу потерять еще и его, ведь дяде Майку так и не удалось найти маму. Я не хочу об этом думать, но если смотреть правде в глаза, выводы я там вижу неутешительные. «Я поговорю с папой», — бормочу я в задумчивости. «В любом случае, я хотел сказать, что был рад знакомству с тобой. Надеюсь, еще когда-нибудь увидимся в более позитивное время». Улыбаюсь и киваю Нике. Я немного удивлена, что он решил попрощаться заранее. Николас уходит, а Брит тянет меня за руку. «Идём! Мне нужен душ! Срочно!» Тихо смеюсь и шагаю следом. Но Мейсон ловит меня за руку. Смотрю в его лучащиеся теплом зеленые глаза. «Увидимся в 9», — говорит он, быстро наклоняется и целует меня в щеку. Не сдерживаю застенчивой улыбки. Мне немного неловко от того, что Британи все это увидела. «Хорошо», — говорю я. Мейсон уходит, и с минуту я провожаю его взглядом, пока подруга не вырывает меня из мыслей. «Вы такие милые, аж тошнит», — со смехом сообщает она. «Перестань», — строго говорю я. Переглядываемся и начинаем хихикать, словно школьницы. Шагаем в сторону спортивного комплекса, где можно принять душ, прежде чем отправиться домой. «Ты такая счастливая в последнее время», — говорит Брит, крепче сжимая мою ладонь. «Как и ты», — отвечаю я. Британи скептично смотрит на меня. «Не уходи от темы. Я рада, что увижу родных. А ты просто светишься рядом с этим парнем», — пожимаю плечами. «Он мне нравится». «Ну еще бы! Он завалил тебя вниманием!» Продолжая болтать, доходим до спортивного комплекса. Потом направляемся в сторону портала. Хочу поговорить с папой до наступления темноты, ведь после из дома нельзя будет выходить. Подходим к столбу света, оглядываю его без прежнего страха. Больше через него никто в наш мир не проникал, и совсем скоро папа закроет эту чёртову брешь, а потом и остальные по всему миру. Надеюсь только, что те самые самки-хакатури, о которых говорил Картер, не откроют новые. В последнее время мы пересекались довольно часто, но больше мужчина со мной не откровенничал, да и мы не оставались наедине, а спросить его об этом в присутствии посторонних я почему-то не решилась. Обходим вокруг аномалии. Забор убрали, на его месте расставлены какие-то длинные металлические прутья, примерно в 2 метрах друг от друга, а на их концах расположены какие-то датчики, назначение которых мне неизвестно. Спрашиваю насчет папы у первого попавшегося военного, но он говорит, что сейчас его здесь нет. Поэтому нам с Брит приходится уйти ни с чем. После обеда отправляемся на тренировку с Брэндоном и Скоттом, которые теперь просто тренируют нас, но больше не живут с нами и не следят за всеми перемещениями. Джексон нашел для них другую работу. И в глубине души я невероятно благодарна ему за это. Думаю, как и сержанты Одли и Янг. Около часа проводим на стрельбище, потом за отработкой приемов рукопашного боя. С улыбкой вспоминаю свои первые тренировки и бесцельное валяние по матам. Теперь я могу дать Скотту достойный отпор. В последнее время сержант даже частенько улыбается, а самое главное, больше не ведет себя как Бука. Остаток дня проходит в привычном ленивом режиме. Я еще раз пробую найти папу, но с тем же успехом, что и ранее. Поэтому отправляюсь домой, готовиться к свиданию с Мейсоном. Он приходит, как всегда, на 5 минут раньше срока, на что Брит закатывает глаза и чересчур поспешно выпроваживает нас из квартиры. Так как нам с подругой запрещено показываться на улице с наступлением темноты, мы с Мейсоном обычно выходим на крышу или поднимаемся на общий балкон на 25 этаже и сидим там, часами болтая обо всем на свете. Поэтому, выйдя из нашего сбрид-жилища, я уверенно шагаю в сторону лестницы. Но Мейсон подхватывает меня под руку и ведет не наверх, а вниз. «Куда это мы?» — спрашиваю озадаченно. «Идем ко мне?» — внезапно предлагает он, и я растерянно моргаю, пока Мейсон продолжает вести меня за собой. «Хейвард ушел с чем-то помогать Джексону, так что пару часов можно провести в спокойной обстановке». Продолжаю послушно шагать, но внутри меня зарождается целый ураган эмоций. Неужели Мейсон хочет? Вряд ли. Он слишком спокоен. Никакого нетерпения или намеков или изменения в поведении. Ничего этого нет. Он такой же, как всегда. А если Мейсон и правда хочет перейти на более близкий уровень отношений, нужно ли мне это? Ведь со дня на день я уеду. И неизвестно, удастся ли нам с Мейсоном встретиться снова. Пока миллион мыслей проносится в голове, мой спутник подходит к одной из квартир на 6-м этаже, куда он поселился вместе с Томасом, когда дядя Майк дал им позволение остаться здесь. Отпирает дверь, пропускает меня внутрь и кладет ключ на комод, пока я в нерешительности замираю на пороге. Мейсон о чем-то говорит, не замечая моего замешательства, и провожает в гостиную. Киваю, скорее всего, не впопад. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спрашивает он, как только мы оказываемся в гостиной. Вновь киваю, ощущаю невероятную сухость в горле. «Стакан воды, пожалуйста», — прошу я. Он улыбается мне и уходит на кухню, бросая взгляд в сторону дивана. «Нет, сидеть на месте сейчас я не смогу». Подхожу к окну и смотрю сначала в сторону портала, возле которого, как обычно, ближе к наступлению темноты собираются люди. Скорее всего, они начинают проводить те самые приготовления, о которых ранее днем говорил Ники. Потом смотрю в ту сторону, где чуть ли не круглосуточно работает бетономешалка и бетононасос, подающий раствор в окна квартир, которые освободили от мебели, чтобы превратить в сплошной многометровый монолит, сквозь который не прорвется ни одна тварь. «Что там?» — спрашивает подошедший ко мне Мейсон. Он протягивает мне стакан с водой, в котором плавают кубики льда. Забираю его, пальцы обжигают холодное стекло, и я борюсь с желанием прижать его к щеке. Все так же, как всегда. Отвечаю я и делаю маленький глоток. Встречаюсь взглядом с Мейсоном. Он с теплотой улыбается мне, и я, испытывая странную робость, выдавливаю ответную улыбку. Впервые за все время я не знаю, что ему сказать. Опускаю взгляд и прячусь за стаканом, лихорадочно соображая, что делать дальше. «Эмили?» Настойчиво зовет меня Мейсон, и я смотрю на него из-под лобья. Он выглядит озадаченным. «В чем дело?» «Все в порядке», поспешно отвечаю я. «Тогда, может, присядем?» Он жестом указывает на диван. Нерешительно киваю, ощущая себя идиоткой. «Какого чёрта у меня такая странная реакция?» «Давай», — говорю я и поспешно отпиваю ещё воды. Пару секунд. Мейсон задумчиво смотрит на меня, потом его губы расплываются в улыбке. «Кажется, я понял, в чем дело». «Да?» «Ты что, опасаешься, что я начну к тебе приставать?» Хмуро смотрю на него в ответ. Не вижу ничего смешного, а вот ему, похоже, весело. «А ты не собираешься?» — с вызовом спрашиваю я. «Если ты этого не хочешь, тогда нет. А вообще...» Он замолкает, продолжая улыбаться. «Я планировал поцеловать тебя больше одного раза». Пару раз киваю, ставлю стакан на подоконник и говорю. «Ладно, я... не против». Мейсон вдруг становится серьезным. «Учту». Говорит он. Пойдем на диван? Вновь киваю, отхожу от окна, устраиваюсь на мягком сиденье и откидываюсь на спинку. Мейсон снимает с себя ремень, на котором закреплена кобура с пистолетом, и кладет его на журнальный столик перед диваном, а после опускается рядом со мной. «Сегодня я разговаривал с Джексоном», начинает он разговор, меняя неловкую тему. «Он сказал, что вам с Британи и правда придется улететь завтра». На секунду устало прикрываю глаза. «У меня будет к тебе небольшая просьба». Мейсон заинтересованно смотрит на меня. «Какая?» Сглатываю, потому что мне тяжело говорить следующие слова. «Пожалуйста, присмотри за папой. Если все получится, завтра здесь будет очень опасно». Мейсон улыбается уголком губ. «За доктором Грантом присмотрит Картер. Он профессионал своего дела, мимо него ни одна тварь не проскочит. Кроме того, завтра меня здесь не будет». «Не будет?» — удивленно переспрашиваю я, выпрямляя спину. «Да, я и еще парочка ребят будем сопровождать вас с Британи до базы D-12». Сердце разгоняется до невероятной скорости. «Ты сам напросился?» — с улыбкой спрашиваю я. Мейсон серьезно кивает. «Не хочу с тобой расставаться», — тихо говорит он. Дыхание застревает в горле. Протягиваю руку и переплетаю наши пальцы. Все сомнения, глупые переживания исчезают, будто их и не было. Мне и правда нравится Мейсон с его чувством юмора, пониманием и напором. Первый подаюсь вперед, чтобы поцеловать его. Едва наши губы соприкасаются, меня тут же бросает в жар, а по телу распространяется привычное приятное тепло, как всегда бывает, когда Мейсон целует меня. Его пальцы с нежностью касаются моей щеки и шеи, отчего по коже бегут мурашки. Обнимая его за плечи, чтобы подвинуться еще ближе, и тут раздается громкий хлопок откуда-то снаружи. Отрываюсь от Мейсона и, тяжело дыша, спрашиваю: «Что это?» Сразу после раздается новый звук, затем еще один и еще. Выстрелы. На мгновение тело сковывает ужас, а в следующую секунду я уже подскакиваю на ноги и бросаюсь к окну. Не вижу, кто стреляет, а вот тех, по кому ведется обстрел, различаю отчетливо. В разрыв между зданиями, которые еще не успели залить бетоном, вбегает сразу несколько носителей и несутся к столбу света, возле которого собрались люди. «Папа!» — шепчу я, и в следующую секунду разворачиваюсь, чтобы броситься на улицу. Что буду делать, не знаю, но я должна найти папу. Мейсон перехватывает меня. «Куда ты собралась?» — строго спрашивает он. «Там папа!» — не скрывая ужаса, кричу я. «Успокойся!» — мягко просит Мейсон, но это не помогает. Он продолжает успокаивать меня. Я вижу, как шевелятся его губы, но не понимаю ни единого слова. «Поняла?» — настойчиво спрашивает Мейсон. Киваю, но делаю это на автомате. Сейчас я могу думать только о том, что папа в опасности, а твари бегут именно туда, где он находится. Бросаю взгляд Мейсону за спину, а в следующую секунду уже знаю, что буду делать. «Ты прав», — говорю я, и освобождаюсь от его хватки. Начинаю нервно расхаживать по комнате, не в силах вернуться к окну. «Что там?» Мейсон отворачивается от меня и идет, чтобы проверить ситуацию внизу. Тут же бросаюсь к журнальному столику и хватаю пистолет, мигом вытаскивая его из кобуры. В этот момент Мейсон оборачивается ко мне. Его глаза расширяются, а на лице застывает шок, когда я направляю оружие на него. «Не подходи!» — приказываю я. «Брось, Эмили, ты ведь не...» Он не договаривает, потому что я снимаю оружие с предохранителя и медленно пячусь в сторону выхода. Мейсон медленно идет следом. «Стой там!» — дрожащим голосом снова приказываю я. Он ненадолго замирает, а потом снова шагает за мной. Оказавшись в коридоре, боковым зрением вижу ключ от входной двери, лежащий на комоде. Хватаю его и бросаюсь на выход, вышвыриваю пистолет в коридор и захлопываю дверь, в последний момент увидев, как Мейсон срывается с места. Каким-то чудом, с первого раза попадая в замочную скважину, поворачиваю ключ один раз, когда Мейсон врезается в разделяющую нас преграду. Поворачиваю второй в тот момент, когда на дверь обрушивается град ударов, оставляя ключ торчать из замка. «Прости», — шепчу я, хотя парень наверняка меня не слышит. Подхватываю пистолет с пола и бегом бросаюсь к лестнице. Что я буду делать? Без понятия. Но отступать уже поздно. Слышу выстрелы позади и холодею. Глупо было полагать, что у Мейсона окажется всего один пистолет. И сейчас он прострелит замок и догонит меня. Прибавляю шаг, опрометью несусь по ступенькам, перепрыгивая через две, а то и три. Если оступлюсь, то наверняка сверну себе шею. Дыхание давно сбилось, вместо выдохов вырывается протяжный свист, но я несусь дальше, не смея обернуться. Мне нужно найти папу. Это единственное, о чем я вообще могу думать. Слышу крик Мейсона позади, он зовет меня по имени, но я и не думаю останавливаться. Каким-то невероятным образом, не свернув себе шею и не переломав ноги, выскакиваю на улицу. Хаос. Вот что встречает меня. Десятки тварей на огромной скорости мчатся в сторону портала. Они просто расшвыривают прочь выезжающую на них технику и выбегающих военных. Хакатуре внутри них больше не нуждаются в еде. Они выросли до нужных размеров и набрали силу, чтобы вернуться домой. Несусь в сторону портала, Обегаю несколько огромных туш убитых носителей. Только сейчас понимаю, что на мне нет маски. Но это последнее, о чем стоит беспокоиться. К тому же вряд ли демоны, рвущиеся к столбу света, будут в кого-то вселяться. Им это ни к чему. По крайней мере, я на это надеюсь. Повсюду стоит грохот выстрелов, нескончаемый клёкот и рычание. Замираю на месте, когда в 10 метрах от меня вырастает огромный монстр. При ярком свете я могу в деталях разглядеть его внешний вид, и он мне совершенно не нравится, потому что я еще никогда не видела более пугающего зрелища. Тварь застывает и со свистом втягивает воздух. Ее ноздри трепещут, а веки подрагивают от предвкушения. Ужас сковывает тело. Какая же я идиотка! Ринувшись сюда, я совсем забыла, каким образом монстры реагируют на женщин. Но бежать уже поздно. Да и мне не успеть не то, что найти укрытие, а даже сделать несколько шагов прочь. Веки носителя поднимаются. Он смотрит на меня, как на самый вкусный десерт. Монстр делает шаг в мою сторону, но тут же останавливается и оборачивается. Сначала не понимаю, что его отвлекло, а потом замечаю, что по нему кто-то стреляет. Монстр вновь смотрит на меня взглядом, полным разочарования, разворачивается и бросается прочь. Через мгновение его голова взрывается тысячи ошметков, и из тела с клёкотом вырывается хакатуре. Не тратя времени на размышления, направляю на него оружие и тут же стреляю. Попадаю в крыло. Демон падает и верещит, но продолжает ползком продвигаться в сторону портала. Двумя выстрелами добиваю тварь, перебегаю улицу и прижимаю спиной к стене здания. Мимо проносится пикап, пулеметчик в кузове которого безостановочно палит по монстрам. От невообразимого грохота закладывают уши, и я быстро оглядываюсь. Сердце обрывается, а реальность отходит на второй план, когда я вижу папу и еще одного ученого возле портала. Папа стоит, держа в руках какой-то прибор, похожий на гигантский пульт управления, а рядом с ним передвижной столик с каким-то устройством, опутанным проводами и светящимися лампочками. Неподалеку от папы замечаю Картера и Ники. Еще несколько пришельцев в полном обмундировании тоже находятся поблизости. Но они явно не в полном составе. Где остальные, черт побери? Оглядываюсь по сторонам. Метрах в 5 от ученых вижу нескольких военных. Они выстроились полукругом, защищая портал, а также находящихся рядом с ним людей, и то и дело стреляя по тварям. Монстры, впрочем, не подбираются слишком близко. В нескольких десятках шагов они падают на землю, а хакатуре взвиваются в воздух, пулей бросаясь к столбу света. По ним тоже ведется обстрел, но демоны настолько шустрые, что не всех удается убить. Некоторые успевают скрыться в столбе, который тут же сияет синими вспышками и начинает вибрировать сильнее обычного. Выдыхаю с облегчением, увидев, что самый родной для меня человек в безопасности. Картер рядом с ним. И этот мужчина чуть ли не единственный, кто, я уверена, способен защитить папу. Картер как раз подходит к нему и что-то говорит, плавно взмахнув рукой. Папин коллега удивленно смотрит на него и пятится в сторону. Но Картер даже не удостаивает того внимания. Папа отрицательно качает головой, не отрываясь от своего занятия. Замечаю двоих мужчин, входящих в отряд пришельцев. Чарли и Сойер. Чаще всего именно они помогают Нике на тренировках. И в данный момент они отделяются от ближайшей палатки и бегом направляются в сторону портала. Сойер крепко сжимает в руке большой металлический кейс, а Чарли несет человека. Через его плечо перекинута Джорджия Купер, которая вопит, брыкается и сопротивляется, изо всех сил пытаясь вырваться. Беспокойство вспыхивает в груди. Что, черт возьми, происходит? Люди Картера приближаются к своим, их главарь кивает, забирает кейс и что-то говорит Сойеру, а потом вновь поворачивается к моему отцу. Вижу, как папа отмахивается от него, продолжая производить какие-то манипуляции с прибором. Но, похоже, терпению Картера приходит конец. Он силой вырывает из рук папы пульт и бросает его в столб света. Даже не успеваю удивиться столь странному поступку, а ноги уже несут меня к порталу. Ники вмиг оказывается рядом с папой и Картером, а затем пинком отправляет следом за пультом хитроумную машину, стоящую на передвижном столике. После этого Ники оборачивается, оглядывая стоящих к ним спиной военных. На секунду наши с ним взгляды пересекаются, замечая удивление, вспыхнувшее на его лице. «Прости», — произносит он одними губами. Непонимающе хмурюсь. «Эмили!» — кричит подоспевший Мейсон, хватает меня за руку и тянет в сторону входной двери ближайшего здания. А я могу только наблюдать за тем, как мой отец кричит на Картера, но тот невозмутимо вручает ему какой-то небольшой предмет. Папа удивленно замолкает и смотрит на свой крепко стиснутый кулак, а в следующую секунду Картер силой толкает его в грудь, и папа, не устояв на ногах, падает прямо в портал. «Нет!» — ору я, стараясь вырваться из железной хватки Мейсона. Картер оборачивается, безразлично смотрит на меня, затем переводит внимание на ученого, что хватается за кейс и пытается вырвать его из рук пришельца. Картер что-то говорит мужчине, но тот качает головой, продолжая слабые попытки вырвать кейс. Лицо Картера искажается нетерпением. Он выхватывает пистолет из поясной кобуры и хладнокровно стреляет прямо в лицо мужчины, устраняя досадливую помеху. Мейсон продолжает тянуть меня в сторону, хотя я не оставляю попыток вырваться, а также кричу и зову папу, который меня не слышит и больше никогда не услышит. А через секунду Картер и его люди достают что-то из карманов. Ники засовывает предмет в руку, все еще сопротивляющуюся Джорджии, крепко стискивает ее ладонь в кулаке. А после все пришельцы одновременно шагают в портал, исчезая из нашего мира. И только столб света отвечает синими вспышками. Продолжение следует.